Глава 18. По дороге в город мне стало ясно, что пока я сидел в тюрьме, мимо меня прошел не только технический прогресс. На первый взгляд мало что изменилось, поезда метро выглядели современнее тех, что я помнил, станции же, напротив, по-прежнему походили на пещеры, высеченные в цельных скалах, где после установки скамеек, указательных табло и тусклых ламп кто-то порядком побуйствовал, имея в своем распоряжении обилие дешевой краски, большую кисть и еще большую самонадеянность. Результатом явилось так называемое искусство. Да, в последние 6 лет я, может быть, и не был избалован в эстетическом смысле, однако это знаменитое искусство стокгольмского метро по-прежнему кажется мне стенной почкотней, субсидированной государством. Затем мое внимание привлекло нечто другое. Поезд долго ехал полупустым. В моем отсеке, кроме меня, была только одна молодая женщина, которая сидела ко мне спиной и говорила в пустоту. Я удивленно наблюдал за ней. Она жестикулировала обеими руками, мотала головой, смеялась, совсем как в настоящем разговоре, только без собеседника. Сумасшедшая? Иногда встречаются такие персонажи, но им не 20 с небольшим, и одеты они не в дорогое пальто с меховым воротником. Потом женщина встала и пошла к двери, так и продолжая говорить, я выхожу. «Ты где? Натурой Гаттон?» И тут я увидел, что у нее в ухе что-то вроде наушника с крохотным микрофоном на изящной дужке, а тонкий проводок теряется в недрах пальто. «Надо же, какие приспособления есть у людей от депрессии!» — подумал я, когда она вышла. То, что это стиль времени, я понял лишь на следующей станции, когда в вагон ввалилась целая толпа, и вокруг меня оказалось сразу 3 женщины, говорившие по телефону. В то время, когда я сел в тюрьму, мобильные телефоны были только у важничающих задавак. Если кто-то прилюдно выхватывал из кейса звонящий телефон, это вызывало удивление, зависть, по крайней мере, взгляды признания. Соответственно, и разговоры были на публику: «Продавайте ААББ, покупайте шведские авиалинии за 300 тысяч» или «Передайте Самуэльсону, чтоб информация лежала сегодня вечером у меня на столе. В противном случае пусть ищет себе другую работу». Теперь телефоны были у всех. У скромных служащих, домохозяек, школьников, даже у седой бабульки в сумке вдруг зазвонило. Весь мир телефонировал, и поневоле возникал вопрос, как же раньше люди обходились без этого, пребывая в тишине и одиночестве. Конечно, я об этом слышал. Иногда, когда не удавалось избежать какой-нибудь телепередачи, я очень даже замечал, что актеры в телевизионных сериалах при любой возможности хватались за мобильный телефон. Только я не принимал это за чистую монету. В конце концов, для того и кино, чтобы создавать мир иллюзий. Герои фильмов всегда живут в квартирах, которые они при своих якобы профессиях, все равно не видишь, как они ими занимаются, никак не могли бы себе позволить, равно как и машины, на которых они ездят, или одежду, которую они носят. Ясно, что у них непременно должны быть и мобильные телефоны. И вот оказалось, что в этом случае телевидение скорее даже преуменьшало степень обеспеченности населения этими штучками. Я был рад, наконец, выйти из вагона, потому что у меня в голове гудело от этих полуразговоров. Неужели в наши дни стало так необходимо знать, что кто-то сейчас едет по линии 10, но на площади Фридхельм пересядет на 17-ю? Неужели матери именно сию минуту должны объяснять своим детям, как открыть микроволновку и сунуть туда блюдо глубокой заморозки? Неужели у супружеских пар нет времени договориться о покупках перед тем, как выйти из дома, и им приходится вести эти разговоры по дороге? Что это за мир, куда я угодил? И когда я шел по Вазе Гаттон, во мне впервые снова пробуждалось чувство свободы. Закусочная на углу Кунгсгаттон все еще существовала, и я первым делом инвестировал изрядную часть моих тюремных денег в 2 гамбургера с картошкой фри и колой. Естественно, и здесь невозможно было спокойно посидеть за одним из грязных столиков и поесть, не став свидетелем драмы, разыгрывавшейся за соседним столом. «Почему ж ты тогда спал со мной, если не любишь?» — всхлипывала толстая малолетка в свой телефон. Меня перекосило. Во-первых, какой дурой надо быть, чтобы задавать такие вопросы? И во-вторых, неужто совсем пропала потребность во время разговора по телефону, тем более при таких интимных темах, искать уединение в каком-нибудь защищенном месте? Неужто при смене веков сфера личного была отменена, а мне про это ничего не сказали? Я демонстративно повернулся к девице и уставился на нее, широко жуя и хмуря брови, пока она не предпочла удалиться на улицу. Я видел, как она продолжала там реветь, но мне, по крайней мере, не приходилось это слушать. И все же я сам себе казался динозавром, когда снова вышел на Вазагатан. Идея насчет уединения в каком-нибудь защищенном месте была совсем неплоха. Я выудил из кармана проспект, который мне дал Гансулов, и по нему сориентировался на местности. Отель, который, как мне казалось, я помнил, оказался вовсе не тот Нордланден, а совсем другой, принадлежавший одной из международных сетей. Снаружи он выглядел скромно, почти как офисное здание, если бы не эта горделиво позолоченная вращающаяся дверь. Первое впечатление было такое, будто я попал на выставку современной шведской интерьерной архитектуры. В холле повсюду стояла в высшей степени своеобразная мебель для сидения, здесь вряд ли нашлось бы два одинаковых предмета. Темно-коричневая лестница, ступени которой, казалось, свободно парили в воздухе, взлетала вверх, все было выдержано в белых, голубых и темно-коричневых тонах, в том числе и униформа персонала. Молодой администратор с острым носом и зачесанными назад, будто влажными волосами, активно любезничал с девушкой-коллегой. Я некоторое время постоял у стойки, глядя на него, и когда ему стало ясно, что я уже не рассосусь в воздухе, он оторвался от своего занятия и осведомился, как меня зовут. «Доктор Форсберг из Гетеборга, правильно?» — спросил он, поискав в своем компьютере. Я кисловато кивнул, если так записано. Он оглядел мой потасканный заплечный мешок. Вообще весь мой, без сомнения, неуместный здесь облик. «Это весь ваш багаж?» — осторожно спросил он, втайне учуяв обман и возможность неуплаты по счету. «Я работаю в программе экономической помощи развивающимся странам», — ответил я, не задумываясь. «Это приучает путешествовать налегке». Кажется, мой талант придумывать абсурдные отговорки все еще отлично действовал. Он горячо закивал. Мне удалось произвести на него впечатление, но озабоченность его не прошла. «А, понимаю», — сказал он, быстро кликая мышкой и вперившись в монитор, наполовину утопленный в стойку. «Только дело в том, что...» Тут на его бледном лице вспыхнуло облегчение, озарив его словно молнией. «А, вот я вижу, ваша комната уже оплачена на 3 дня вперед. Хорошо, тогда все в порядке». Он продолжал орудовать со своим компьютером. «Какую комнату вы хотите, для курящих или некурящих?» «Для некурящих», — с готовностью ответил я. 6 лет я провел среди никотинозависимых и больше не мог переносить эту вонь». «Чудесно. Ваша комната номер 306 на 3-м этаже. Когда выйдете из лифта, направо». Он подвинул ко мне белоснежную пластиковую карточку с магнитной полосой. «Это ваш ключ». Коллега, которой он посвящал себя до моего неуместного появления, подошла к нему сзади. С лукавой улыбкой она ткнула пальчиком в экран, после чего молодой человек испуганно встрепенулся. «О, чуть не забыл!» — воскликнул он краснее. «Для вас сообщение!» — кликнул мышкой. «Господин Зоргенфатер просит включить ваш мобильный телефон». Он улыбнулся, взыскуя прощения. «Зоргенфатер. Встревоженный отец. Никогда бы не подумал, что мой ненавистный зять — человек с фантазией». «Что-нибудь еще?» — недовольно спросил я. «Это все, господин доктор Форсберг. Желаю вам приятного пребывания». Я взял свою карточку-ключ. «Посмотрим», — сказал я, и направился к лифтам. По пути мой взгляд упал на стеклянную перегородку, за которой громоздилась стена вроде как из ледяных блоков. Боже мой, что это могло быть? Я задержал шаг и присмотрелся. Произведение искусства. Обычного вида табличка называла эту инсталляцию «Бар Северный полюс». Я заглянул через одну из 3 бойниц внутрь этой ледяной крепости, увидел высокие столики из массивного льда, такую же стойку бара из грубо отесанных ледяных глыб, на которой были выставлены в ряд грубые сосуды для питья, сделанные, видимо, из того же материала. Произведение искусства, значит. Я с омерзением отвернулся и пошел к лифтам. Комната была меньше, чем моя тюремная камера, но зато обставлена. Почти до неприличия комфортабельно. Кровать, письменный стол, шкафы, ковер — все массивное и дорогое. Окно выходило на просторный внутренний двор, с 3 сторон окруженный отелем. Виднелись крыши других домов. Напротив моего окна располагалось окно такой же комнаты, как моя. Она была ярко освещена, и там как раз в это время женщина снимала пуловер. Я стал наблюдать из-за шторы. Но женщина только свернула пуловер и положила его в шкаф, а потом принялась разбирать свой чемодан и раскладывать вещи по полкам. Ну да. Я сел на кровать, раскрыл рюкзак и вынул инструкции к мобильному телефону, которые дал мне Гансулов. Коротко перелистал их и понял, что перелистыванием не обойтись. Крошечный аппарат обладал таким обилием функций, что трудно было понять, как по нему просто позвонить. Я начал листать медленнее. По крайней мере, в самом начале было написано, как его включить. Я сделал это, и он затребовал пин-код. Гансулов написал мне его на обложке инструкции. Я набрал 4 цифры, и прибор этим пока что удовлетворился. Что дальше? Я ради попытки нажал на широкую кнопку со стрелками. Полагаю, что такая большая кнопка должна иметь особое значение. Внезапно на дисплее появилось слово «Зоргенфатер». Тогда я нажал на какую-то другую кнопку, понятия не имея на какую, и телефон начал набирать номер. Гансулов, судя по всему, предусмотрительно запрограммировал в моем аппарате свой номер телефона. Я поднес аппарат к уху и действительно услышал, как он воскликнул: «Алло, это ты, Гуннар?» «Да, вроде бы», — ответил я и вскочил. «Но я совсем не так себе это представлял». Мой взгляд упал на окно напротив. Женщина уже была без брюк, стояла перед зеркалом, собираясь расстегнуть блузку. «Ты где?» — спросил Гансулов. «В отеле, как я понимаю. Там что-то не в порядке». «Ах, что ты!» — ответил я, следя за тем, как дама напротив стягивает блузку. Она не носила бюстгальтер, несмотря на изрядный объем груди. «Отель в порядке. Обычная казарма для богатых и красивых. Если не считать того, что я здесь ни к селу, ни к городу, все просто отлично». «Хорошо», — сказал он, — «я рад». Мне было ясно, что от окна лучше отойти подальше и сосредоточиться на разговоре, но не мог отвести глаз. Я завороженно смотрел, как женщина берет из шкафа плечики, аккуратно вешает на них блузку и как у нее при этом покачиваются груди. Я сказал Гансулову, что не могу перезваниваться с ним каждый час. «Так я не смогу сосредоточиться», — сказал я, не отрываясь от желто освещенного окна по другую сторону внутреннего двора, где женщина, темноволосая, лет 40 с небольшим, невозмутимо стаскивала с себя трусики. «Да я понимаю, понимаю», — конючил Гансулов у меня в ухе. «Я только хотел... Ты должен обещать мне, что будешь меня информировать перед тем, как соберешься что-то предпринять. Слышишь? Обещаешь?» Округлость ее задницы могла свести с ума. Груди покачивались и дрожали, когда она расхаживала по комнате, убирая трусики и доставая принадлежности для душа или что там еще. «Да ради бога», — сказал я, — «обещаю». «Спасибо. Тогда я не хочу тебя больше вожделеть». «Что?» — поперхнулся я. «Что ты сейчас сказал?» Гансулов смешался. «Я сказал, не хочу тебя больше задерживать. Что, плохая связь? Я слышу тебя хорошо». Она скрылась за дверью ванной. Мне казалось, что сетчатка у меня горит. «Нет, связь хорошая. Мне только...» «Да, что мне только? Понятия не имею и даже придумывать ничего не хочу. Послушай, мне сейчас срочно нужно сделать несколько неотложных дел. Я позвоню, прежде чем нанести визит нашим друзьям, о которых мы говорили». Я не мог говорить по телефону открытым текстом, будь он хоть трижды цифровой и закодированный. Эта привычка недоверчивого человека прочно вошла в мою плоть и кровь. «Хорошо. Дать тебе знать, если позвонит Кристина». Я соображал с трудом. Вся моя концентрация разлетелась к чертям, и в этом не было вины Гансулова. «На данный момент не обязательно», — несобранно сказал я. «Мы все равно, наверное, поступим по-другому. Я что-нибудь придумаю, как незаметно зайти к тебе и подключить магнитофон». «Магнитофон? Было бы хорошо записывать разговоры. Но об этом мы поговорим в другой раз». «Что это даст?» «Не сейчас, Гансулов. У меня пока есть более срочные дела». Он говорил в нос, как при насморке. «Окей, но ты позвонишь, прежде чем предпринять что-то важное?» «Да, я позвоню, прежде чем предпринять что-то важное. Пока». «Хорошо, пора было предпринять что-то важное». Я рассовал все необходимое по карманам, сунул рюкзак под кровать, еще одна привычка недоверчивого человека, и вышел.